Второе. Движущие силы. Это карма. То есть неблагая карма, ввергающая в дурную участь, и благая карма, ввергающая в счастливую участь. Последнее двояко. Добродетельная карма, ввергающая в счастливые уделы, сферы желаний, и неколебимая карма, ввергающая в счастливую участь двух высших сфер. Третье. Сознание. В сутрах говорится о шести классах сознания, то есть речь идет о главном сознании, не признающих универсальное сознание, а для признающих универсальное сознание – это универсальное, а для не признающих его – это умственное сознание. То есть из-за незнания, что плохие деяния приносят плоды страдания, мучения, производится и накапливается неблагая карма. Сознание этой жизни, загрязняемое отпечатками такой кармы, является сознанием периода причины, осознание, которое на его основе в будущем, при перерождении, вступает в дурную участь, называется сознанием периода плода. Аналогично, из-за незнания реальности отсутствия «я» цепляемся за счастье счастливых уделов, не ведая, что в действительности они тоже страдания, и накапливаем заслуги или непоколебимую карму. Сознание этого времени – это сознание периода причины, осознание которой на его основе вступает при перерождении. Счастливая участь сферы желаний или двух высших сфер – это сознание периода плода. Четвертое. Психофизическое. Психическое – это четыре нефизических совокупности, ощущения различающих мыслей, движущих сил и сознания. Физическое, в случае перерождения в сфере бесформенности, физическое отступает, существуют лишь его зачатки, а в других случаях это название относится к мер-мер-по и прочим формам развития зародыша. Пятое. Шесть органов чувств в случае рождения из чрева, смесь спермы и маточной крови, мер-мер-по, то есть физическое и психическое, развиваются и, наконец, формируются глаза и другие из четырех органов чувств. Тело и ум имеются со стадии мер-мер-по. В конкретных основах уровней говорится, что в случае рождения чудесным образом чувств возникают что в случае рождения чудесным образом органы чувств возникают сразу же, как только происходит перерождение. Стадии развития отсутствуют, а при рождении из яйца и рождении из тепла и влаги есть единственное отличие от первого случая – отсутствие чрева. Итак, в стадии психофизического создается основа организма, а в стадии шести органов чувств образуются отдельные особенности тела, создается готовность к восприятию. В сфере бесформности пять физических органов чувств отсутствуют. Шестое. Контакт. Это соединение объектов, органов чувств и сознания и последующее разделение объектов на приятные, неприятные и нейтральные. Сказано. На основе шести органов чувств возникает контакт, что косвенно указывает на причастность к возникновению контакта, также объектов и сознания. Седьмое. Ощущение. В соответствии с тремя типами объектов, выделившихся при контакте, возникают три рода ощущений – приятные, мучительные и нейтральные. Восьмое. Жажда. Это желание, чтобы не кончалось приятное ощущение и устранилось мучительное. Сказано, что жажда возникает на основе ощущения. Это значит, что жажда возникает от ощущения вследствие контакта, обусловленного неведением. Если же неведения нет, то хотя ощущение и наличествует, жажда не возникает. Таким образом, переживание объекта является полным уже от контакта и ощущения, ибо контакт – это восприятие объекта, а ощущение – возникающее или результативное его переживание. Существует три аспекта жажды. Влечение к трем формам. Девятое. Привязанность. Это четыре вида привязанности к четырем видам объектов. Четыре вида объекта – это чувственные объекты, формы, звуки и так далее. Второе – дурные воззрения за исключением эгоцентрического. Третье – связанные с дурными воззрениями дурные правила и аскетизм. Четвертое – эгоцентрическое воззрение. И соответственные виды привязанности. Первое – к чувственному, второе – к дурным воззрениям, третье – к правилам и аскетизму, четвертое – к представлению о самости. Десятое. Становление. Это состояние, при котором отпечатки кармы, оставленные в сознании прежними движущими силами, питаются жаждой и привязанностью, то есть созревание силы, несущей новое существование, обретение кармическими причинами способности порождать плоды. Одиннадцатое. Рождение. Это первый момент вхождения сознания в одно из четырех мест рождения. Двенадцатое. Старость и смерть. Старение – это созревание и дряхление совокупности личности, а смерть – это оставление комплекса совокупностей.